Часть вторая. Базовые принципы. Много лет работая с подростками, их семьями и проблемами, я пришел к выводу, что универсальных решений не существует. Это не приготовление торта, где все можно делать по рецепту, и если соблюдать пропорции муки, масла, молока и сахара, получишь нужный результат. С маленькими детьми гораздо проще. Тут можно действовать по рецепту, и у вас получится уложить их спать. Заставить съесть овощи и сходить на горшок. С подростками все по-другому. Отношения куда более сложные, расстановка сил совершенно иная. Нередко возникает ощущение, что мчишься сквозь туман и пытаешься не потерять управление. В такие моменты нужен компас, нужно знать, где поворачивать. По моему опыту работы с подростками, могу сказать, чтобы ехать прямо, нужно придерживаться нескольких простых принципов и верить, что удастся выбраться. В этом разделе я расскажу вам о 10 базовых принципах, которые, надеюсь, сильно увеличат ваши шансы на успешный исход. Это принципы не мои, я их не придумал. Это просто то, что я извлек из уроков жизни, наблюдая, что действует, а что нет. Это вам пригодится. Я серьезно.